Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Дмитрия Мережковского. Дмитрий Сергеевич Мережковский. Русский поэт, писатель, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель – яркий представитель Серебряного века русской поэзии, один из основателей русского символизма и религиозно-философского подхода к анализу литературы, эссеист и литературный критик. Был 10 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Дмитрий Мережковский родился 2 августа по старому стилю 1865 года в Петербурге, в дворянской семье нетитулованного рода Мережковских. Отец Сергей Иванович Мережковский служил у оренбургского губернатора Талызина, потом обергов-маршала графа Шувалова и, наконец, на момент рождения сына в дворцовой конторе при Александре II в должности столоначальника с чином действительного статского советника. Вышел в отставку в 1881 году в чине тайного советника. Прадед поэта Федор Мережко служил войсковым старшиной в Глухове. Дед поэта Иван Федорович Мережко еще в царствование императора Павла I приехал в Петербург и в качестве дворянина поступил на службу младшим чином в Измайловский полк. Тогда, вероятно, он и переменил свою малороссийскую фамилию Мережко на Мережковский, писал позднее Дмитрий Сергеевич о своем деде. Из Петербурга дед поэта Иван Федорович был переведен в Москву и принимал участие в войне 1812 года, а женой его стала Елизавета Васильевна Курбская, потом их знаменитого княжеского рода. Матушка поэта Варвара Васильевна Мережковская, урожденная Чеснокова, дочь управляющего канцелярией петербургского оберполицмейстера. В семье было 9 детей, 6 сыновей и 3 дочери. Дмитрий – младший из сыновей. Поддерживал тесные отношения лишь с братом Константином, впоследствии известным биологом. Вот как писал сам поэт о своих ранних летах в автобиографических заметках. «Я родился 2 августа 1865 года в Петербурге, на Елагином острове, в одном из дворцовых зданий, где наша семья проводила лето на даче. В Петербурге мы жили в старом доме на углу Невы и Фонтанки у прачечного моста, против летнего сада. Иногда по просьбе матери отец брал меня в Крым, где у Мережковских по дороге к водопаду Учан-Су было имение. Помню великолепный дворец в Орианде, от которого остались теперь одни развалины. Порядки в семье Мережковских были простые. Стол не изобиловал, в доме царил режим бережливости. Отец таким образом заранее отучал детей от распространенных пороков, мотовства и стремления к роскоши. Уезжая в служебные поездки, родители оставляли детей на попечение старой немки-экономки Амалии Христиановны и старой няни, которая рассказывала им русские сказки из жития святых. Впоследствии высказывались предположения, что именно она была причиной экзальтированной религиозности Дмитрия в раннем детстве, позже проявившейся в характере будущего писателя и поэта. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «В лесу». Дремлют полною луною озаренные поляны, бродят белые туманы над болотною травою, мертвых веток черный ворох, бледных листьев слабый лепет, каждый вздох и каждый шорох пробуждают в сердце трепет. Ночь под ярким блеском лунным холодеющая спит, и аккордом тихоструйным ветерок не пролетит. Неразгаданная тайна в чащах леса и повсюду. Тишина необычайна, верю сказке, верю чуду. Стихотворение «Опять горит меж темных сосен». Опять горит меж темных сосен весны вечерняя звезда, и всех увядших милых весен мне вспоминается череда. И пусть тоскую неутешней с весною каждую, но есть в дыхании первом неги вешней для сердца слышащего весть. И пусть вся жизнь, глухая осень, ведет в правдиво-лживом сне меня череда увядших весен к неувядающей весне. Стихотворение «В этот вечер». В этот вечер горячий, немой и томительный не кричит карастель на туманных полях, знойный воздух в бреду засыпает мучительно и болезненной сыростью веет в лесах. Там растения поникли с неясной тревогою, словно бледные призраки в дымке ночной. Промелькнет только жаба над мокрой дорогою, прогудит только жук на опушке лесной. В душном, мертвенном небе гроза собирается, и боится природа, и жаждет грозы. Непонятным предчувствием сердце сжимается и тоскует и ждет благодатной слезы. В 1876 году Дмитрий Мережковский начал обучение в Третьей классической гимназии Петербурга. Будучи 13-летним гимназистом, он начал писать первые стихи, стиль которых определял впоследствии как подражание пушкинскому Бахчисарайскому фонтану. Отец поэта, интересовавшийся религией и литературой, первым оценил поэтические упражнения сына. В июле 1879 по протекции Дмитрий познакомился в Алупке с престарелой княгиней Воронцовой, которая в стихах юноши уловила подлинно поэтическое свойство – необыкновенную метафизическую чуткость души и благословила его на продолжение творчества. В 1880 году в журнале «Живописное обозрение» состоялся литературный дебют Дмитрия Мережковского. Были опубликованы стихотворения «Тучка» и «Осенняя мелодия». Осенью 1882 года Дмитрий Мережковский побывал на первых выступлениях поэта Семена Яковлевича Нацина, тогда юнкера Павловского военного училища, и под впечатлением от услышанного написал ему письмо. Так произошло знакомство двух начинающих поэтов, переросшее в крепкую дружбу. В 1883 году два стихотворения Дмитрия Мережковского появились в журнале «Отечественные записки». Именно они считаются его дебютом в большой литературе. В 1896 году 30-летний Мережковский уже фигурировал в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона как известный поэт. Впоследствии многие его стихотворения были положены на музыку многими композиторами, среди коих были и такие известные, как Александр Тихонович Гречанинов, Сергей Васильевич Рахманинов, Антон Григорьевич Рубинштейн и Петр Ильич Чайковский. Стихотворение «Печаль». С тобой, моя печаль, мы старые друзья. Бывало, дверь на ключ ревниво запирая, приходишь ты ко мне, задумчиво немая, во взорах темное предчувствие тая, холодную, как лед, но ласковую руку на сердце тихо мне кладешь, и что-то милое, забытое поешь, что навевает грусть и утоляет муку. И голубым огнем горят твои глаза, и в них дрожит, и с них упасть не может, и сердце мне таинственно тревожит большая кроткая слеза. Отрывок стихотворения «Затихших волн сияние бесконечно». Затихших волн сияние бесконечно. Под низким, жарким солнцем декабря прозрачно все и так нетленно вечно, как мотылек в обломке янтаря. Багровых скал в бездонной чаше синей волшебное сомкнулось кольцо. У ног моих ночной сидеет иней и дышит зной полуденный в лицо. О, зимних дней уютная короткость, в очаровании застывший лес и хвойных игл недвижимая четкость в неизъяснимой ясности небес. Стихотворение «Не надо звуков». Дух Божий веет над землею, недвижен пруд, безмолвен лес. Учись великому покою у вечереющих небес. Не надо звуков, тише, тише, у молчаливых облаков. Учись тому теперь, что выше земных желаний, дел и слов. В 1884 году Дмитрий Мережковский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. В том же году по рекомендации поэта Алексея Плещеева Надсон и Мережковский вошли в литературное общество. В 1885 году поэт был привлечен к труду в журнале «Северный вестник», где в круг его знакомых, среди прочих, вошли известные символисты Минский, Бальмонт, Сологуб. В 1886 году Дмитрий Мережковский перенес тяжелую болезнь, о подробностях которой мало что известно, но это произвело на него очень сильное впечатление и послужило одной из главных причин его поворота к религиозности. К тому же две смерти 24-летнего друга поэта Семена Надсона, умершего в 1887, и матушки два года спустя явились сильнейшим ударом для поэта. В 1888 году Дмитрий Мережковский, защитив весной дипломное сочинение о Монтэне, окончил университет и решил посвятить себя исключительно литературному труду. В начале мая того же года, по окончании университета, он предпринял путешествие по югу России, сначала в Одессу, оттуда морем в Сухум, потом по военно-грузинской дороге в Боржом, куда прибыл в последних числах месяца. В Боржоме он познакомился с 19-летней Зинаидой Гиппиус. Оба испытали ощущение полного духовного и интеллектуального единения. И уже 8 января 1889 года в Тифлисе они обвенчались, а вскоре переехали в Петербург. Фрагменты стихотворения «Смерть Надсона». читано на литературном вечере памяти поэта Семёна Яковлевича Надсона. Поэты на Руси не любят долго жить. Они проносятся мгновенным метеором. Они торопятся свой факел потушить, подавленные тьмой и рабством и позором. Их участь – умирать в отчаянии немом. Им гибнуть суждено, едва они блеснули от злобной клеветы, изменнической пули или в изгнании глухом. И вот еще один, его до боли жалко, он страстно жить хотел и умер в 20 лет, как ранняя звезда, как нежная фиалка, угас наш мученик-поэт. Мы все на торжество пришедшие сюда, чтобы почтить талант обычную слезою, в те дни, когда он гас, измученный борьбою, и жаждал знания, свободы и труда. И нас на помощь звал безумною тоскою. Друзья, поклонники, где были мы тогда? Бесцельный шум газет и славы голос вещий. Теперь, когда он мертв, и поздний лавр певца, и жалкие цветы могильного венца, как это все полно иронии зловещей. Стихотворение «Октябрьский снег первоначальный». В тиши покинутых садов, как листья желтые печальны, на раннем саване снегов, девясь немых аллей безлюдью, на темном зеркале пруда, как режет лебедь белой грудью стекло предутреннего льда. И там, у солнечного брега, как в первый раз побеждена сей мертвой белизною снега живая крыльев белизна. Стихотворение «На южном берегу Крыма». Немая вилла спит под пенье волн мятежных. Здесь грустью дышит все, и небо, и земля, и сень плакучих ив, и маргариток нежных, безмолвные поля. Сквозь сон журчат струи в тени кустов лавровых, и стаи пчел гудят в заросших цветниках, и острый кипарис над кущей роз пунцовых чернеет в небесах. Зато незримые цветут пышнее розы, таинственнее льет фонтан в тени ветвей невидимые слезы, и плачет соловей. Его уже давно, давно никто не слышит, и окна ставнями закрыты много лет. Меж тем, как все кругом глубоким счастьем дышит, счастливых нет. Зато в тени аллей живет воспоминание и сладостная грусть умчавшихся годов, как чайные розы, теплое дыхание, как музыка валов. В начале 1889 года Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус уехали из Петербурга и поселились в Крыму, где часто общались с поэтом Минским. По возвращении в столицу они поселились в новой квартире в доме Музури на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы, ныне Литейный 24. После того, как в мае 1890 года сменилось руководство «Северным вестником», Мережковский получил приглашение сотрудничать с обновленным журналом. Почти сразу же Там были напечатаны произведения Дмитрия. Кроме того, поэт активно сотрудничал с журналом «Русская мысль», где весной 1890 года была напечатана его поэма «Вера», а позже, в 1892-м, сборник стихотворений «Символы», имевший значительный резонанс в читательских кругах и признанный одним из первых значительных произведений русского символизма. Поэма «Вера» и вовсе производила ошеломляющее впечатление именно силой и подлинностью запечатленных в ней мистических переживаний, резко отличавшихся от рефлексий на гражданские темы, свойственные народнической литературе. В июне 1902 года Дмитрий с женой Зинаидой посетил берега озера Светлояр в Нижегородской губернии, воды которого по преданию скрывают град Китеж, где близко общался со старообрядцами. «Мережковский наш, он с нами притчами говорил», — делились впечатлениями о своем необычном госте жители из глухой деревушки с писателем Михаилом Пришвиным, через несколько лет проехавшим тем же маршрутом. Революция 1905 года стала значимой вехой в биографии Дмитрия Сергеевича Мережковского. Если до этого времени социально-политические вопросы находились практически вне сферы его интересов, то после событий начала января 1905 года все изменилось. 9 января, после расстрела шествия рабочих, Мережковские с друзьями организовали студенческий протест в Александринском театре, после чего пришли на выступление Георгия Аполлоновича Гапона в Вольном экономическом обществе. Ареста, которого Мережковский ожидал несколько дней, не последовало. Еще более его взгляды полевели после поражения России в войне с Японией. Дмитрий Мережковский с женой Зинаидой Гиппиус становятся непримиримыми противниками самодержавия, борцами с консервативным государственным устройством России. В феврале 1906 года они уезжают в Париж, где проводят более 2 лет. В столице Франции супруги выпускают сборник антимонархических статей на французском языке, а также сближаются с революционными кругами, знакомятся с Петром Алексеевичем Кропоткиным и Георгием Валентиновичем Плехановым, продолжая тесно общаться и с представителями эсеровского террористического подполья, прежде всего с Борисом Викторовичем Савенковым, который искал у Мережковских религиозного оправдания политическому террору и получал литературные консультации в работе над своей повестью «Конь бледный». В 1908 году супруги вернулись в Россию. Стихотворение «Мать». С еще бессильными крылами я видел птенчика во ржи меж голубыми васильками у непротоптанной межи. Над ним и надо мной витала, боялась мать не за себя, и от него не улетала, тоскуя, плача и любя. Пред этим маленьким творением я понял благость вышних сил, и в сердце с тихим умилением тебя любовь благословил. Стихотворение «Молчание». Как часто выразить любовь мою хочу, но ничего сказать я не умею. Я только радуюсь, страдаю и молчу. Как будто стыдно мне, я говорить не смею. И в близости ко мне живой души твоей так все таинственно, так все необычайно, что слишком страшной, божественною тайной мне кажется любовь, чтоб говорить о ней. В нас чувства лучшие стыдливы и безмолвны, и все священное объемлет тишина, пока шумят вверху сверкающие волны, безмолвствует морская глубина. Стихотворение «На те холмы». На те холмы, в леса сосновые, где пахнет горькая полынь, уйти бы в верески лиловые благоухающих пустынь. Там безмятежней грусть закатная и умиленней тишина, свежее в травах свежесть мятная и непорочнее весна. А чуть блеснет сквозь хвои сонные, как сквозь ресницы луч светил, курятся смолы благовонные, как дым бесчисленных кадил. В 1909 году был опубликован 4-й сборник стихов Дмитрия Мережковского под названием «Собрание стихов». В 1913 году в издательстве Маврикия Осиповича Вольфа вышло первое 17-томное собрание сочинений Дмитрия Мережковского. Второе было составлено и выпущено Иваном Дмитриевичем Сытиным в 1914 году в 24 томах. После его выхода академик Нестор Александрович Котляревский выдвинул кандидатуру Мережковского на соискание Нобелевской премии по литературе. К участию России в Первой мировой войне Мережковский отнесся крайне отрицательно. Он демонстративно отказался участвовать в каких бы то ни было верноподданнических манифестациях и выразил, кроме того, неодобрение в связи с переименованием столицы из Петербурга в Петроград. На некоторое время поэт отошел от политики и погрузился в литературную и публицистическую деятельность. В 1915 году Мережковский опубликовал публицистический сборник «Было и будет. Дневник 1910-1914» и литературное исследование «Две тайны русской поэзии» Некрасов и Тютчев. В 1916 году состоялись премьеры двух его пьес «Будет радость» в Московском художественном театре и «Романтики» в Александринском театре Петрограда, постановки Мейерхольда. Вторая имела большой успех. При этом, по-прежнему признанный в Европе, на родине Мережковский имел репутацию спорного автора и постоянно вынужден был преодолевать сопротивление критики. Дмитрий Мережковский приветствовал февральскую революцию 1917 года, но полагал, что только честная революция может покончить с войной, а установление демократии даст возможность расцвета идей свободы, в том числе и религиозной. Не входя ни в одну из политических партий, он имел контакты со всеми, за исключением социал-демократической. Октябрьские же события 1917 года вызвали яростный протест поэта Мережковского. Он истолковал произошедшее как разгул хамства, воцарение зверя, смертельно опасного для всей мировой цивилизации, торжество надмирного зла. В начале 1920 года Дмитрий Сергеевич вместе с женой эмигрировал сначала в Польшу, а затем уже навсегда поселился во Франции. Стихотворение «Сталь». Гляжу с улыбкой на обломок могучей стали, и меня, быть сильным учишь ты, потомок, воды, железа и огня. Твоя краса необычайна, о темно-голубая сталь, твоя мерцающая тайна отрадна сердцу, как печаль. а между тем твое сияние нежнее, чем в поле вешний цвет. На нем и детских уст дыхание оставить может легкий след. О, сердце, стали будь подобно нежней цветов и тверже скал. Восстань на силу черни злобной, прими таинственный закал. Не бойся ни врага, ни друга, ни мертвой скуки, ни борьбы. Неуязвима и упруга под страшным молотом судьбы. Дерзай же, полная отваги, живую двойственность храня, бесстрастный, мудрый холод влаги и пыл мятежного огня. Стихотворение «Усни». Уснуть бы мне навек в траве, как в колыбели, как я ребенком спал в те солнечные дни, когда в лучах полуденных звенели веселых жаворонков трели, и пели мне они: «Усни, усни». И крылья пестрых мух с причудливой окраской на венчиках цветов дрожали, как огни, и шум дерев казался чудной сказкой. Мой сон лелея с тихой лаской, баюкали они: «Усни, усни». И, убегая вдаль, как волны золотые, давали мне приют в задумчивой тени под кущей верб поля мои родные, склонив колосья наливные, шептали мне они: «Усни, усни». Проживая в Париже, Дмитрий Мережковский начал сотрудничать с журналом «Современные записки» и газетами «Последние новости» и «Возрождение». Но взаимопонимания с этими редакциями у него не возникло. К тому же Дмитрий Сергеевич не вошел ни в один эмигрантский кружок. Его взгляды не находили отклика ни у правых, ни у левых. Несмотря на то, что поэт призывал европейские страны сломить хребет красной заразе, он считал, что русский народ – самый крайний, предельный и, по всей вероятности, объединяющий все остальные культуры народ. Запад виделся ему захлестнутым волной удушающего мертвого позитивизма. Россия и русские люди нового религиозного сознания должны были по его замыслу стать искрой, которая вызовет взрыв, коренное изменение в мировой культуре. Мережковский и Гиппиус стали инициаторами создания, а затем и активными участниками литературно-философского общества «Зеленая лампа», которое зародилось зимой 1925 года как «Литературные воскресники», но быстро стало одним из центров интеллектуальной жизни русского Парижа. Общество просуществовало до 1939 года. В сентябре 1928 Мережковский принял участие в первом съезде русских писателей-эмигрантов, организованном в Белграде королем Югославии Александром I Карагеоргиевичем. Тогда же сербский монарх наградил писателя орденом Святого Саввы первой степени. Творчество Дмитрия Мережковского в эмиграции вызывало противоречивые отклики. Например, современные исследователи в большинстве своем считают, что именно во Франции поэт и писатель достиг своего творческого пика. Но существуют и таковые мнения, что из его писаний за время эмиграции умерло все, а живо только то, что было им написано до 1920 года. Стихотворение «С потухшим факелом мой гений отлетает». С потухшим факелом мой гений отлетает. Погас на маяке дрожащий огонек. И сердце без борьбы, без жалоб умирает, как холодом ночным обвеянный цветок. Меня безумная надежда утомила. Я ждал, так долго ждал, что если бы теперь исполнилась мечта, взошло мое светило, как филина заря меня бы ослепила, в сияющий Эдем отворенная дверь. Весь пыл души моей истратил я на грезы. Когда настанет жизнь, мне нечем будет жить. Я пролил над мечтой восторженные слезы. Когда придет любовь, не хватит сил любить. Явный мир поэт Дмитрий Сергеевич Мережковский покинул 9 декабря 1941 года. Он скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг. 11 декабря состоялось отпевание в храме святого Александра Невского на улице Дарю и похороны на русском кладбище Парижа Сент-Женевьев-де-Буа. Известно, что на траурной церемонии присутствовало только несколько человек, а могильный памятник был поставлен на средства, собранные французскими издателями. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Дмитрия Сергеевича Мережковского прозвучит стихотворение «Природа». «Ни злом, ни враждою кровавой, да ныне затмить не могли мы небо черток величавый и прелесть цветущей земли. Нас прежней лаской встречают долины, цветы и ручьи, и звезды все так же сияют, о том же поют соловьи. Не ведает нашей кручины могучий, таинственный лес, и нет ни единой морщины на ясной лазури небес». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.